Глава 12. Камила. Папа не стал слушать мои оправдания. Еще до того, как я озвучила свою версию произошедшего, он предупредил: «Прежде чем ты начнешь рассказывать, я хочу напомнить, что ложь не приемлю. Строго. Вы всегда можете прийти к нам с любой проблемой, мы выслушаем и поможем». Напомнил он те правила, которые мы слышали от него с детства. «Ложись отдыхать». Папа не стал устраивать допрос, потому что все уже знал. Бессонов уже все ему рассказал. На следующий день я ждала, что родители озвучат наказание, которое наверняка должно было сформироваться за ночь, и которое я, безусловно, заслужила, но за ужином отец промолчал. Я не стала напоминать о наказании, желая получить отсрочку. Замечая на лице родителей тень печали и беспокойства, я в сотый раз мысленно себя ругала. Сдался мне этот скутер. Но положила руку на сердце, себе я честно ответила. Нравится мне скорость, нравится, когда прохладный воздух бьет в лицо, а ветер играет в волосах. Ничего не могу с собой поделать. Всю следующую неделю только братья интересовались, что со мной произошло, требуя каждый раз новых подробностей. Друзья отца, приезжая к нам с визитами, не заводили разговор об аварии. Даже Азамат, осмотрев мои ободранные колени, вел себя так, словно я упала с велосипеда. До свадьбы заживет. Сколько царапин и порезов я обработал, пока ты выросла, улыбнувшись, потрепал по голове. Ни один из папиных друзей даже в шутку не поругал. Я терялась в догадках, что происходит. Если не считать сухих сообщений от Бессонова, которые приходили каждое утро, я бы подумала, что отец запретил упоминать о происшествии. Как твое колено. Забыл, видимо, поздороваться. Так я думала в первое утро, потом поняла, что он упорно игнорирует мои приветствия. «Привет, нормально». Это же сообщение я отсылала на все последующие вопросы в течение 3 дней. Потом убрала оттуда «привет». «Как самочувствие? Как нога? Как себя чувствуешь?» «Нормально». Видимо, этого сухого, ничего не значащего ответа было достаточно. Раз он ни разу не приехал меня проведать. Тогда к чему были громкие слова «ты моя»? Бессонов словно специально каждое утро напоминал о себе, чтобы я потом весь день не могла выбросить его из головы. В тысячный раз, прогоняя в памяти момент нашей встречи на балконе, потом вспоминая, как он вел себя на месте аварии, а потом и в машине после посещения врача, я пришла к выводу, нам стоит как можно реже пересекаться. Он взрослый мужчина, а я рядом с ним выгляжу наивной девочкой, которая трясется от каждого его хмурого взгляда. Он вызывает во мне трепет, желание. У меня было время прислушаться к порывам своему тела. Когда моюсь в душе, а мои руки намыливают грудь, я почему-то в этот момент представляю руки Бессонова на своем теле. Закрыв глаза, вижу, как эти руки, перевитые венами, скользят по моим бедрам. Длинные пальцы рисуют влажные узоры, а потом бессовестно вторгаются на запретную территорию. Бессонов своими разговорами и намеками на секс словно заложил в мою голову программу, где я должна желать только его. Оставаясь одна, я то и дело представляла нас в разных ситуациях, и везде дело заканчивалось поцелуем. Очень мне хотелось узнать, как целуется Лёва. Это будет так же приятно, как с Андреем? Или, может, мне не понравится его жесткая манера? Не вижу я наш с ним поцелуй нежным и романтичным. Отступая от своих мечтаний, возвращаясь в реальность. Когда я через неделю папа не упомянул о наказании, я полностью расслабилась. Несмотря на стесанные локти и колени, утром следующего дня собралась ехать к Лютаевым, мириться с Ванькой. Этот товарищ всю неделю со мной не разговаривал. Не отвечал на телефонные звонки и сообщения. Даже не приходил в гости проведать, в отличие от всех остальных. Я почти обиделась. В Почему почти? Потому что тетя Рада приехала меня проведать и рассказала по большому секрету, как ее сын до сих пор рвет и мечет. Злится он не только на меня, но и на себя, что допустил подобную ситуацию, в которой я могла погибнуть. После разговора с тетей Радой я немного успокоилась. Все в курсе, что произошло, но почему они не поднимают этот вопрос, загадка. Может, мама попросила, чтобы не поднимать в душе отца бурю переживаний. Спустившись к завтраку, застала родителей на кухне. «Ты куда-то собралась?» Подняв на меня взгляд, спросил отец, отставляя пустую чашку. «Да, к Лютаевым. Хочу с Ванькой поговорить. Я точно знаю, что встает он рано и идет на стадион. Вот и решила перехватить его до пробежки. Ну, раз ты прекрасно себя чувствуешь, чтобы выходить из дома, значит, пришло время отбывать наказание».